колодцы с красными не ладят. Зульфия или Зарина, будет мне теперь жена, будет мне теперь жена. Жми скорее паранжу, девочка Востока. Дело тонкое. Петруха!